Вторым конструктивным решением была возможность комплекса образовывать вокруг одного из больших роботов-носителей шар, состоящий из тел малых и штурмовых роботов-солдат. Это давало возможность отделению докатиться до места разворачивания под прикрытием мощного модуля активной защиты, размещенного в теле одного из больших роботов, вместо управляющего Искина. Разворачивание отделения, помимо защиты, пользовалось огневой поддержкой этого же большого робота. При штурме закрытых объектов малые роботы, имея небольшой диаметр, могли раскатиться по трубам и воздуховодам, атакуя обороняющегося противника из неожиданных мест. Подобных решений возникло много. Егор вышел из расчетного центра только через 3 дня, чем немало встревожил Лисит. Результатом 4-дневной работы явился полностью завершенный проект нового комплекса роботов-солдат. Егор передал управление своим техническим комплексом роботов Искину Рамзеса и засекретил проект от любого вмешательства. Закрыл для любых посещений все секции, где велись работы по созданию комплекса. Развернул в секции 2 комплекса технических роботов К-352, подчинил всех бесхозных роботов Искину Арины. Активировал и ввел в работу комплекс роботов поддержки. Технических мощностей было более чем достаточно. Запустив процесс сборки нового комплекса, Егор отработал программное обеспечение для него и решил, что поработал более чем основательно. Усталость отсутствовала абсолютно. Отключился из расчетного центра, прошел в лифтовую, ведущую на 2-й этаж, и вдруг понял, что начал терять сознание. Лисит. Мгновенно подключился к каналу жены. Та была на станции, приближалось время ужина. «Да. Помоги мне, я теряю сознание». «Без паники». Голос Лисит мгновенно изменился с обычного на профессиональный тон. Егор чувствовал, что жена уже принимает меры. «Ляг на пол и лежи без движений. Буду через минуту». Егор и без приказа жены уже падал на пол. «Милый, я уже рядом». Последнее, что услышал Егор, перед тем, как черная муть поглотила его сознание целиком. Глава 40. Резкая вспышка и сильнейшие боли вернули Егора в сознание. Он лежал в камере диагноста в медицинском отсеке Рамзеса. По нейросети сразу пришел входящий. Отошла прозрачная стена реанимационной камеры, и в нее зашла Лисит. Егор почувствовал на себе пристальное внимание любящей его жены, повеяло теплом и нежностью. «Милый, я знаю, что ты в сознании. Ответь!» — огромные испуганные глаза Лисит. «Да, я здесь!» — Егор ответил, глаза пока держал закрытыми. «Ты меня до смерти напугал!» «Что произошло со мной?» В голове уже было понимание ситуации, но Егор решил оградить Лисит о своих выводах. «Я не знаю, но обследование показало несколько вариантов развития ситуации. Все благоприятны для тебя. Ты выздоровеешь». «Я здоров». Егор проверил свое состояние, чувствовал он себя прекрасно. «Что ты все-таки думаешь об этой внезапной потере сознания?» «У тебя импланты вышли в оптимальный режим работы из-за активного использования расчетного центра Рамзеса. Интеллект рывком поднялся с 488 на 32 единицы. Сейчас он 520. Скачок интеллекта и перегрузка мозга в работе вызвали выброс активных медиаторов в кровь». Лисит заплакала, но быстро взяла себя в руки. «Многоочаговые кровоизлияния в мозг. Тебя спасла экспериментальная программа «Нанит». «Наниты» восстановили кровоснабжение, вычистили участки от сгустков крови. Провели адаптивную регенерацию и комплекс мер по быстрому восстановлению работоспособности мозга. Ты меня мог оставить одну, ты мог погибнуть». Опять хотела заплакать. «Лис». Егор взял жену за руку и нежно погладил кончик ее пальцев. «Это могло случиться в любое время. Активация и выход имплантов в оптимальный режим работы – это обычное явление». «Да, но ты был перегружен работой, и это вызвало массивные кровоизлияния в мозг». Глаза Лисит потемнели от негодования, но она сдержалась. «Ты должен думать не только о работе, но и обо мне. Что было бы со мной и всеми нами, если бы ты погиб?» «Наниты» был установлен для подобных случаев. Егор притянул к себе девушку и нежно обнял. «Я был в сознании, Лис. Я прожил эти 3 дня так же полноценно, как и свои другие дни, понимаешь?» «Вот это меня и пугает». Лисит даже не подняла лицо, просто лежала рядом в объятиях Егора. «Я ведь интуит, я чувствовала происходящее вокруг тебя. На станции никто не знает, что произошло. Я объявила, что ты от перегруза в работе получила информационный шок и находишься в коме. Что ты почувствовала? Твое сознание, до этого имеющее в моем видении образ пульсирующего шара, вдруг растеклось по станции. Тело лечилось, а сознание работало. Ты был везде и нигде, но это не было для меня самым страшным. Лисит сжала руку Егора и опять расплакалась. Дар мне сказал, что с тобой будет все нормально, и я успокоилась, но я была потрясена. Ты почувствовала? Что ты почувствовала? Егор был больше удивлен дару Лисит, чем своим новым способностям. Ты оставил на станции только свою крохотную часть сознания и по каналам связи ушел в содружество. Мне было страшно в этот момент больше всего. О твоей способности к мысли связи я знала, но не могла и представить, что такое возможно. Ты мгновенно ушел со станции, оставив тут только свою самую малую часть. Что ты делал? Что ты чувствовал? Ты можешь объяснить, что произошло? Могу. Тогда объясни. Помню, у меня всего лишь 5-й ранг в медицине. Я просто это чувствую интуитивно. Егор остановился, заработали инъекторы, вводя очередные дозы лекарств. Егор лишь поморщился, но головные боли прошли, и возникла потребность встать и покинуть медицинский блок. «Давай мы встанем и пойдем поедим. А лекарственное питание, конечно, отличная вещь, но от этого желудок остается пустым. Тем почему-то тоскливо посасывает от пустоты». «Ты не хочешь мне рассказать?» Схема проста. Скачок интеллекта поднял у меня интуитивные возможности. Активировалась база Эспера, вышла на полную мощность. До этого я владел лишь мыслесвязью, теперь возможности шире. Но мыслесвязь тоже получила развитие. Егор перешел на мысленное общение с женой и замолчал. Это не только мыслесвязь с Искинами и техникой. Возможности стали шире. Я полностью контролирую сознанием свою симпатическую и парасимпатическую систему. Свободный выход в подсознание, но пока туда не входил. В голове Лисит потекла спокойная мысленная речь Егора. Ты меня понимаешь? Да. Можешь молчать. Я понимаю тебя и без слов. Улыбнулся Егор. «Скачок интеллекта дал мне многое. Я ведь сам активировал в рабочий режим нанит. Я им теперь могу управлять. На меня навалился огромный объем информации не из Искинов. Я сам с помощью диспетчерских модулей увидел весь контролируемый объем пространства. Это было получено по внезапно расширившемуся каналу мыслесвязи. А ведь еще есть органы чувств». Я слышал свое сердце и поток крови в каждом своем капилляре. Слышал, как возится каждый технический робот в ангаре Гури, как закручивает шуруп мой самый маленький робот, собирая силовой корпус нового комплекса. Именно это вызвало внезапный кризис и информационный шок, но комплекс нанит был уже запущен и компенсировал перегрузку. Я блокировал поступление любой информации в мозг, как улитка, начал выглядывать из своего черепа наружу, изучая свои новые возможности. Через сутки я уже мог взять управление Рамзесом в свои руки. Адаптация к новому состоянию шла быстро. Следом ко мне перешло управление диспетчером 17 и каналами связи. Обнаружились программы и блокировки, не позволяющие вести огонь по представителям Содружества и Империи Атаран, у которых мы покупали оборудование или просто его разобрали с баз и поставили себе. Выявил все закрытые разделы и снял все пароли. Вся наша станция передо мной теперь как на ладони и послушна только мне, как и каналы связи и все прочее. Но ведь это уже не количественный скачок, а качественный. Возможно, я пока и сам не осознаю до конца своих возможностей. Это только то, что лежит на поверхности. Думаю, это надо сохранить в тайне от всех, решил Егор. Пусть считают и дальше, что я перенес информационный шок из-за того, что много работал в расчетном центре. Как скажешь, Лисит согласилась. Тогда пойдем в кают-компанию, мне все-таки хочется поесть. Я даже вижу острые жареные колбаски Синти аппаратным зрением и исхожу слюнями от предвкушения того, что их сейчас попробую.